Здравствуйте. Я автор этой книги, Буровский Андрей Михайлович. Я написал ее уже давно, в 2000 году. Шел проект «Сибирская жуть». Было написано несколько романов. Часть из них успели опубликовать, а потом издатель разорился. И с тех пор и роман не переиздавался. И вот теперь Тед с группой «Самиздат» наконец сумел сделать новую версию книги. Аудиокнигу, звучащую книгу. Мне крайне интересен этот опыт сам по себе. Я очень благодарен Теду. А кроме этого, получилась книга совершенно новая. Она стала гораздо более страшная и, на мой взгляд, гораздо более увлекательная. Почему так получается, не могу сказать. Но это эффект экранизации. Когда экранизируют книгу, получается новое произведение. То же самое и здесь. Фактически перед вами новая книга с названием «Медвежий ключ». Совершенно другое произведение. Разумеется, буду продолжать писать такого же рода романы, и, надеюсь, Эдуард будет продолжать их озвучивать. На мой взгляд, получилось очень неплохо. И еще раз повторяю, даже я, автор книги, сумел увидеть ее совершенно по-другому. Настолько жуткую и настолько увлекательную вещь я не писал. Андрей Буровский. «Медвежий ключ». Введение. 2 августа 2001 года. Курить вообще-то не полагалось. Но как тут было не курить? Василий не оторвался от мундштука, но культурный сыскарь. Собирал пепел в коробочку. Саша дымил на крыльце, и только Данилов курил нагло. Стряхивал на пол сероватый пепел беломора. Вот мы курим, а в одном романе убийцу по запаху нашли. Глубокомысленно проговорил Василий. Что, убийца в штаны навалил? Лениво заметил Данилов, и Саша с Васей засмеялись. Нет, там табак был в коробочке. То есть не сам табак, а табачный дым. Охотно пояснил Василий. Тот гад курил, а коробочка захлопнулась, а с ней и дым. Так и остался дым в коробочке. А его потом понюхали. И что? Как что? Ну, понюхали, и дальше что? Ну и нашли убийцу. По запаху табака. А где такое было? В Южных Штатах. А-а-а. У нас бы не нашли. У нас полдеревни беломор курит. Половина овальные. У них тоже запах различается. Различается, да не так. Там был особый табак. Аристократ убивал. Там понюхали дым из коробочки. И всем все сразу ясно стало, кто убил. Данилов понимал. Парни болтают, чтобы отвлечься от месива на полу. Жутко переломанное тело с нелепо торчащей рукой и вертикально вставшими ребрами. Разбросано на полу так, что уже и на труп не похоже. Даже Данилов, сыскарь опытный и битый, лишний раз не смотрел на полотенце, под которым скрывалось лицо. Почему-то на этот раз ткань совершенно не мешала угадывать черты, и это было совсем не то человеческое лицо, на которое хотелось посмотреть. Труп давно обещали забрать, но скорая помощь все никак не выберется из разливного. Нет бензину, четвертый час все обещает решить с бензином. Сыскари все, что могли, сделали, а врачей нет и нет. И нет никакой возможности забрать это отсюда. Так он и лежит, бывший хозяин квартиры, пугая даже сыскарей. А каково было женщине, первой обнаружившей здесь мужа? Может, все-таки Филимонов? Данилов пожал плечами. Саша определенно не собирался думать самостоятельно. С каких пор Филимонов забирался в такую глухомань? Филимонов работал по малым городкам Красноярского края. И вообще, почерк другой. Ты вторую дверь на двор проверил? Вопрос формальный, и к тому же задан второй раз. Не мог этого Саша не проверить. Саша кивает головой. И Данилов машет сыскарям. Первым выходит из дома. Тут свежий ветер. Хлопает по ветру белье в соседском дворе. Пронзительный вечерний свет. Тишина, покой. То есть во множестве домов сейчас обсуждают события. Машут руками, кричат. Группки собираются на улице, тоже машут руками. Но это люди суетятся. А горы-то стоят спокойные, суровые, залитые золотым низким светом. Людей мало, а пространство, замкнутое горами, огромно. Склоны горы расширяют долину кверху, полутемная вечерняя земля как бы распахивается в небо. Суета людей не стоит золотого неба, гор, тайги. Но теперь давай еще раз. Благо, дело сделано. И можно просто постоять и все обдумать. Значит, вошел он через дверь. Толкнул ее так, что крючок слетел с петель. Здоровый мужик. Когда будем брать, надо иметь в виду. Через забор он, гад, перескочил. Калитка была на защелке. Или шел в ограду. Калитку открыл, выходил из ограды, закрыл. Если так, аккуратный убийца. У пса переломан хребет. Опять же, очень сильный человек. Мужик специально шагнул к собаке, крупной, размером с овчарку. Ударил обухом или поленом. Здесь тоже воняет мазутом. И зашел он, получается, в избу. Так и шел, сшибая дверь из крючков. Сначала наружную, потом внутреннюю. Очень быстро рванулся, если учесть, где спал Ануфриев. Потому что не успел проснуться Володя Ануфриев. Пока преступник бежал через сени, через горницу в спальню. А если Володя и проснулся от грохота слетевшей двери, то только в последний момент, когда его уже били поленом. Или все-таки обухом. Наверное, обухом. Потому что потом его стали рубить, рвать на части. Чем еще, если не топором? Третий случай за месяц. Серийные убийства? В сельской глубинке, среди людей, где мелкое воровство два случая в год. Там, где убийств, можно сказать, и не было отродясь. И никто не видел ничего. Ни разу, никого и ничего. Полная пустота и никаких зацепок. Абсолютно. Саша Васильев допросил свидетелей. И быть не может, чтобы ему не рассказали бы. Гибкий, красивый парень. Большие синие глаза, очень наивные. Девице приходит в восторг. Дамы млеют от облика Саши. А он умеет снимать информацию. То есть, вы ничего не слыхали? Странно. Почему странно? А потому что дверь там вышибали. Представляете, сколько шуму было? Не. И ничего не было слышно? Не. Василий тоже вышел на крыльцо. За ним потянулся и Саша. Третий случай. Четвертый. Вася, ты упорно Тугаринова в эту серию, да? Хоть его и на дороге, а не в доме. В дороге, но тоже охотник. И пахло мазутом, хохотнул Саша. И мазутом. Василий улыбался, но Данила увидел хорошо. Не дает ему покоя запах мазута. Все-таки, ну кому нужно давить охотников? Кому они так не потрафили? Если бы хоть грабили их. А может, это место расчищает? Мафия других охотников. То есть, чтобы на место убитых? А у тебя есть другая версия? Тут этих версий придумать. Нет, нет у тебя никакой версии. Да тихо вы! Хватит про мафию. Что за пустобрехство курам насмех? И Сергей Данилов затягивается еще раз. Наслаждается сухим горячим дымом. Помощники честно молчат. И опять слышен плеск воды в километре отсюда. Шорох ветра в кронах деревьев. Невольно вспоминаешь, что этого не слышит и не услышит никогда местный охотник Ануфриев. И становится особенно противно. Все-таки... Очень тихо здесь, даже для сельских районов. Машина шумит где. Еще на втором перевале, а ее уже слышно и здесь. Минут через 10 будут все, кому надо. И врач, и машина, чтобы увезти покойника, куда положено. А ведь зацепок никаких, Данилов. Дело безнадежное, невнятное. Еще один охотник. Если считать только Стубергером и Ивановым, Ануфриев будет третьим. Всех трех убили вот так же, в собственных домах. Если считать Тугаринова, то случай уже четвертый. Тугаринов, с одной стороны, охотник, с другой, дело было не в доме. Тугаринов шел по дороге, и на него напали из засады. Ничего не взято, ни у одного из троих, четверых. Никому ничего эти люди плохого не сделали. Никто им никогда не угрожал. Охотничьих угодий не делили. С чужими женами не спали. Отродясь, ничего не крали. И вообще, бизнесом не занимались. Всю жизнь честно работали. Тогда скажите на милость, за что? Данилов знал, что если убивают, то за что-то. Он, конечно, читал Семенона, слышал рассказы, но в его практике так просто никто и никого не убивал. И Данилов такую возможность как-то и не очень верил, чтобы там не писали в детективах. Четыре убийства без мотива, а почерк один, верно ведь? Значит, есть кто-то, у кого-то есть причины рисковать. Есть мотив беспощадно врываться в дома, убивать охотника за охотником. Мотив безумца? Может быть. Какой не есть, а мотив? Этот мотив и есть точка, в которой все сходится. И поведение этих четверых, и их обидчика, и какие-то неизвестные счеты. Кто-то нахально бросил ему вызов. Бросил кто-то, у кого своя логика. Может быть, и логика маньяка. Но дело даже не в том, маньяк этот тип или никакой он не маньяк. Кто-то делает отвратительные вещи и хочет скрыть их ото всех. Данилов знал, что не будет ему покоя, пока он не узнает, в какой точке сходятся эти четыре убийства. Так, вот они и фары. Прыгают вверх-вниз, ползут по деревенской улице. Появилась, наконец, и медицина.